грозная весть. Рано утром с седого утеса ввысь поднялся орлан белокрылый. Он кружился над лабою дивной, пожирая глазами пространство, и увидел, как всадник меж леса на коне черногривом несется, в торопях выбирает дорогу, но уверенно едет, красиво. Видно сразу, гонец издалече, бережет силы лошади Витязь. Вот подъехал он к лабе широкой, слез с коня и из веток ветловых вынул челн, в нем, присев на колени, стал грести. Его лошадь послушно плыла рядом, красивую шею рассекая волну светлой лабы. И ударив крылом, птица рода поднялась в облака и оттуда вновь увидела воина на крупе. Всадник к ретре спешил по дороге, и орлан, проводив его взглядом, полетел на утес свой далекий, сообщить ведунам, что гонец их невредим и достигнет столицы. Между тем Витязь Бором Сосновым прискакал к граду лютичей славных и, махнувши флажком зоркой стражи, по мосту пролетел серой птицей. Вот набатный неистовый Кола созывать стал народ своим словом, и бежали на площадь печали люди ретры, и вои, и жены становились в ряды и молчали, дожидаясь, что скажет народу тот, кто в колокол бьет меднозвонкий. Вот затих бой сердца леденящий, и раздался над площадью голос. «Братья крови, ретари, вставайте! Враг идет к нам жестокий и злобный, по Саксонии к нашим границам. Подступают и франки, и немцы, с ними вместе бургунды, фламандцы, генуэзцы, а с севера даны. Конунг Кнут, с ним ярл Свей и другие. Они рвутся град Дубин ослабить, осадить его с моря и с суши. А за всем этим войском латинским Папа Римский и с ним Каролинги, императоры, герцоги, графы, вои трех орденов Чернобога. Всем им хочется земли Венетов разорять, жечь, насиловать, грабить». И, сказав свое слово, посланник поклонился князьям и боярам, что собрались с тревогой в сердце на неистовый бой колокольный. На рассвете жрецы храма Лады, что стоял на холме в центре града, отпустили из клеток ветловых голубей сизокрылых почтовых. Эти голуби с грустным посланием полетели к столицам Поморья. Они, радуясь свету и воле, поднялись к облакам и по ветру устремились на родину, к дому. Мчались птицы над лесом и морем, а над ними кружились орланы, охраняя в полете посланцев, чтобы ястреб или коршун голодный не напал на гонцов утомленных. Убедившись, что голуби целы и послание дойдет к адресату, птицы рода, летя в поднебесье, развернулись и к храмам далеким полетели, исполнивши долг свой. Через день все столицы Поморья знали то, что на землях латинских собирается ратное войско. Войско, сильное волей, единством. В этой армии конных и пеших столько собрано, что сосчитать их даже сам Числобог не сумеет. И ведет орды темных с крестами Каролинг и потомственный воин, императора брат, знатный герцог. С ним епископы, графы, бароны, пилигримы войны, тамплиеры. Их гроссмейстер, рубака бывалый, что не раз побывал на Поморье. Знает он и броды, и дороги, в землях венов, а также порядки, войск славянских, их силу и слабость. И в столицах Поморья звучали сутки кола набатные звонко. Под их звук собирались и мужи, многомудрые, сильные правдой, и старейшины с ними седые, и, конечно, бояре с князьями. На собраниях славяне решали, как усилить былые союзы, чтобы споры и глупые тяжбы не мешали единству Венетов. Как построить засеки в дубравах и разрушить мосты через реки. Также стены усилить детинцев и продукты на случай осады, завести в города побратимов. Когда грустная весть о несчастье земли стойких славян облетела, стали женщины плакать ночами, обнимая мужей своих милых. В свою очередь мужи и вои отточили мечи и секиры, копья добрые, стрелы, чеканы, остроклювые крючья, кинжалы. День и ночь кузнецы в своих кузнях занимались починкой доспехов, переклепкой щитов и насадкой топоров на удобные древки. На Поморье готовились к встрече чужеземцев и слуг Чернобога. Все трудились, и мужи, и жены, даже дети и старцы седые. Население рвы углубляло, поднимало дубовые стены, у бойниц насыпало каменья и смолу разводило в кадушках. Также сено слугов вывозили, чтобы скот в крепостях ел отменно и кормил молоком, сыром, мясом осажденное в них население.